Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1528. Сторож, сколько ночи? Книга пророка Исаии, 21 глава, 11 стих. Сколько врагов подстерегает нас? Заблуждения, которых неисчислимая орда, и каждый час возникают новые. Какой ереси я должен остерегаться? Под покровом ночи грехи выползают из своих укрытий. Я должен построить сторожевую башню и стоять в дозоре с молитвой на устах. Наш небесный защитник предвидит все затеваемые против нас козни. И когда коварные замыслы только созревают в голове у сатаны, он молится за нас, чтобы вера наша выстояла, когда нас будут сеять пшеницей. Продолжай, о милосердный страж, предупреждать нас о врагах, и во имя Сиона не ослабляй внимание свое. Сторож, сколько ночи? Какая погода стоит над церковью? Сгущаются ли тучи? Или небосклон светел и чист? С ревностной любовью мы должны заботиться о Церкви Божьей сейчас, когда ей угрожают папство и отступничество. Давайте следить за знамениями времен и готовиться к сражению. Сторож, сколько ночи? Какие звезды видны на небосклоне? Какие драгоценные обетования соответствуют нашей сегодняшней ситуации? Ты бьешь тревогу, пошли нам также и утешение. Христос – путеводная звезда, всегда на своем месте, и все звезды пребывают в безопасности в деснице своего Господа. Но ответь, страж, когда наступит утро? Жених небесный задерживается. Не видно ли признаков его пришествия, восхода солнца правды? Не взошла ли еще утренняя звезда, предвестник рассвета? Когда наступит утро, а тени исчезнут? О Иисус, если ты сам не придешь сегодня к ожидающей тебе церкви, приди в духе, в мое сердце и заставь его петь от радости. И Бог откроет двери рая и скажет: «О мой сын, войди! Тебя омыла кровь святая, доспехи бранные клади. Не надо их, отныне станешь ты славить жребий чудный свой, и пальмы ветвь тебе вручу я, и торжествуя, как боец, ты воспоешь мне: Аллилуйя! Хвала тебе, благой Отец».